Пора было возвращаться к дому и отправляться в путь. Но тут Эльса села на камень, устремив задумчивый взгляд на долину, и никакие силы не могли сдвинуть ее с места. Было очевидно, что она и не думает идти пешком, ждет машину. А мы-то мечтали выехать с вечера пораньше. Пришлось Джорджу отправляться за машиной, но когда он подогнал Лендровер к холмам, где мы оставили Эльсу, ее там уже не было. Видимо, пошла проветриться. Сколько он ни звал ее, никакого ответа. Лишь в 11 часов она появилась и вскочила на крышу машины, милостиво позволяя вести себя домой. Глава 7. Первая попытка. Было уже за полночь, когда мы наконец поместили Эльсу в клетку и тронулись в путь. Чтобы легче было переносить дорогу, я дала ей успокоительное, совершенно безопасное, по словам ветеринара, и рассчитанное на 8 часов. Сама я села с ней в кузов. Скоро мы въехали в горы. На высоте 2500 метров над уровнем моря в ночные часы было очень холодно. Благодаря таблетке Эльса дремала, но все же то и дело высовывала лапы из клетки, проверяя, здесь ли я. Переезд длился 17 часов, а действие снадобья продолжалось еще целый час после того, как мы добрались до цели. За эти 18 часов Эльса почему-то очень замерзла и дышала совсем медленно, я даже испугалась за ее жизнь. Все кончилось благополучно, но мы поняли, что нужно очень осторожно давать медикаменты львам. Они намного восприимчивее, чем другие животные, и кроме того, каждый из них реагирует на разные лекарства по-своему. Это мы заметили еще раньше, когда посыпали львят порошком от насекомых. Один спокойно перенес обработку, у другого поднялась рвота, а у Эльсы даже начались судороги. Мы прибыли на место во второй половине дня. Встречал нас один наш друг, местный инспектор. Лагерь мы разбили в чудесном месте у подножия крутого откоса, вздымающегося над равниной на 300 метров. По ленточке сочной зелени среди буша можно было определить, где извивается река. 1500 метров над уровнем моря, чистый прохладный воздух. По соседству с лагерем паслись Томми, газели Томпсона, кангони, гну, бурчеловые зебры, чалые антилопы, топи, иногда попадались буйволы. Это был подлинный рай для зверей. Пока ставили палатки, мы пошли с Эльсой на прогулку. Кругом было столько животных, что она не знала, за кем бежать. Точно желая поскорее отряхнуть с себя все воспоминания о неприятном переезде, она принялась носиться среди своих новых соседей, которые были очень озадачены внезапным появлением слегка ошалевшего льва. Впрочем, Эльса быстро устала и послушно пошла за нами в лагерь, где ее ждал обед. С недельку мы решили повозить Эльсу кругом на крыше лендровера, чтобы она свыклась с местностью и обилием животных, среди которых было много новых для нее видов. Затем мы будем оставлять ее на ночь в буше. Пусть бродит в свое удовольствие, а утром ей привезут завтрак. С каждым днем кормить ее будут все меньше, чтобы она научилась охотиться сама или присоединилась к дикому льву. Начали мы все это прямо на следующий день. Прежде всего сняли ошейник, свобода так свобода. Эльса вскочила на крышу машины, и мы поехали. Почти сразу неподалеку на склоне показалась львица. Она шла мимо антилоп, но они не обращали на нее внимания. Видимо, по ее размеренной, целеустремленной поступи понимали, что львица вышла не на охоту. Мы подъехали поближе. Эльса поспешно соскочила на землю и, негромко мяукая, осторожно пошла за ней. Но стоило львице остановиться и повернуть голову, как Эльса испугалась и со всех ног бросилась к машине. Львица решительно продолжала путь. Вскоре мы приметили 6 львят. Они сидели на торчащем из травы термитнике и ждали свою мать. Потом мы застигли врасплох завтракающую гиену. Когда Эльса кинулась к ней, та подхватила кость и затрусила прочь. Ей удалось удрать, но кость она обронила. и снова антилопы стадо застали. Вид лендровера со львом на крыше вызывал у них такое любопытство, что они подпускали нас совсем близко.